Рано утром следующего дня я как раз вышел из ванной комнаты на первом этаже, где умывался, на ходу вытираясь полотенцем, когда сработала сигнализация. Один из ключей, что лежал в кармане моих джинсов, а я был в них одних, стал вибрировать и подавать короткие звуковые сигналы. Вчера, когда маг из охраны проверял защиту, он научил меня пользоваться ключом, так что я в курсе, что этот сигнал означает, что у калитки кто-то стоит, приложив руку к ее металлу. Это вроде активации дверного звонка. Значит, ко мне кто-то пришел. Странно, раннее утро, еще семи нет. Я и встал только по привычке. Часовой пояс отличается часов на 6 часов от того, где были горы. Вот решил прогуляться по городу, пока на улицах пусто, полюбоваться архитектурой и другими красотами, потом и позавтракаю в каком трактире, а тут стук в дверь. Для работников, что домом займутся, тоже рано. А Мия сказала, что они ближе к 11 подъедут, чтобы забрать все из дома, а садовник в 9 подойдет. В 9, но не в 7 же. Или это привет от вчерашних событий? Утром? Вот уж в чем я сомневаюсь. Натянув футболку, я босиком вышел из дома. Пригладив растрепанную шевелюру, уже сколько хочу постричься зайти, а все времени нет, и подошел к калитке, снимая защиту и отворяя ее. «Опа, что-то случилось!» — удивился я, глядя на чиновника, который и продал мне этот отличный дом. «У меня пока по поводу него жалоб нет, и возвращать я его не собираюсь». Если тот по этому поводу пришел. Само появление Агея удивляло. Магистрат начинал работать с 9 утра. Я видел распорядок дня на доске объявлений на входе. И что тот тогда так рано тут делает. Правда, долго ждать не пришлось. Тот с порога, проходя на придомовую территорию, сообщил. «У меня есть новости для тебя, не очень приятные. Насколько я знаю твои планы». Но они стоят денег, и немалых. Я вчера у тебя был вечером, но не застал. Думал, что ты еще не переехал. Я вчера после наступления темноты вернулся домой. Что за информация, и какова оплата за нее? Это насчет твоего опекуна. Сумма оплаты 10 серебряных монет. И советую поторопиться, у тебя мало времени. Какой еще опекун? «Нет у меня никакого опек...» Оборвав свое возмущение на полуслове, коротко сказал «Я сейчас вернусь». Сбегав домой, я вернулся с 15 монетами в кармане. 10 сразу отдал. Остальные в запасе. Мало ли что, тот еще дополнительно скажет, этот чиновник зарабатывал на всем. И дополнительная информация стоила отдельно. Получив деньги, тот быстро пересчитал монеты, и ссыпал их в свой кошель. И только после этого сообщил информацию, которую я должен был получить еще вчера. «Я вчера сидел в приемной мэра города, ожидал аудиенции. Это мои дела, и вам о них знать не нужно. Дело в другом. В приемной сидел шевалье Гордон Бейзел, преподаватель артефакторики из академии. Он ожидал своей очереди, и общался с приятелем, что встретил в приемной. Я случайно подслушал их разговор, и причина появления мастера Гордона касалась вас. Он оформлял документы на опекунство. Уже второй день занимается. Остались последняя подпись и магическая печать нашего мэра. Я первым посетил мэра. Мастер Гордон должен был зайти после меня». И я не вижу причин для того, что он не получит то, что хочет. Думаю, уже сегодня вы переедете к нему домой, как опекаемый ребенок. Как известно, совершеннолетие наступает в 16 лет, и до этого момента тот властен делать с вами все, что пожелает. Например, он хочет направить вас учиться на факультет артефакторики, причем за ваши же деньги». Вы будете оплачивать учебу из своего кармана. Я хмуро слушал чиновника, вполне ему веря. Такое могло быть, но все же поинтересовался. «А где доказательства ваших слов?» «Так и знал, что вы их потребуете». «Я сделал запись разговора на магический записывающий амулет. Большая редкость, спецзаказ. Но он у меня есть. Правда, запись не сначала. Я ее включил только когда понял, что речь идет именно о вас. Но и этого хватит, чтобы все понять». Тот достал небольшой кристалл, поработал с магическими голограммами управления и запустил запись. «Да, все, что сказал чиновник, тут было. Большая часть. Да и голос Гордона я узнал. Ехидство из тона никуда не пропало. Разве что появилось довольство собой. А так все верно. Агей забыл добавить, что Гордон собирался до окончания срока опекунства продать мой контракт какому-нибудь торговому дому королевства, который производил массово магические амулеты или артефакты, но еще не решил кому. Это тот и обсуждал со своим приятелем». «Ясно», — буркнул я, когда запись закончилась. «Чем мне это грозит?» «Ты будешь под полной властью своего опекуна. Все, чем ты владеешь до 16-летия, станет его, и он сможет распоряжаться этим по своему усмотрению». «Когда мы говорили в трактире перед покупкой дома, я спрашивал насчет опекунства. Вы сказали, что это мне не грозит. А это что такое?» «Я не говорил, что опекунство вам не грозит. Только маги могут взять над несовершеннолетним одаренным опекунство. Правда, это такая муторная и долгая процедура, что не все маги с этим связываются. Думаю, мастер Гордон воспользовался той льготой, что получил за ваше гражданство, и получил разрешение на опекунство без вашего на то одобрения. В этом случае это возможно». «Класс! За мой же счет получил опекунство на меня. Лавкач. Так вот, что это за срочный вызов из отпуска на работу. Делишки свои крутил под этим прикрытием. Ладно, если я свалю, уйду из-под его контроля, чем мне это грозит? Если будешь жить где-то за пределами границ королевства, то ничем. Вернешься к 16 годам и спокойно можешь жить в городе. Если твой опекун за это время не продаст твой дом, а он может это сделать. Ах да, он еще может отправить официальные подкрепленные печатью мэрии города запросы в разные государства на твое возвращение. Могут и вернуть, если ты попадешься на глаза представителям властей тех государств, куда пришли эти запросы. Обычно их рассылают по окрестным государствам». Кстати, чиновник покопался в своей сумке и достал новенькую, еще не поцарапанную книгу. «Вот свод законов королевства и города, переизданный и дополненный. Месяц назад только в продаже появился. Тут полный свод законов по острову, где мы находимся. 3 серебряные монеты. Советую изучить, многое станет ясно». Оплатив книгу, я задал последний вопрос. «Сколько у меня времени?» «Нисколько. С минуты на минуту за вами придут. Вряд ли сам мастер Гордон. Скорее всего, представители мэрии, чтобы передать с рук на руки мастеру Гордону. На этом официальная часть закончится, и он станет вашим полноправным опекуном». «Понятно». Агей уходить не спешил, а достал из сумки свиток с гербом магистрата, где тот работал. «Должна же быть причина, почему я к вам пришел. Вот, при оформлении документов на дом не все было оформлено. Нужно поставить подпись». «Я помню, что подписывал, и это тоже было». «Было», — легко подтвердил тот. «Но я вчера его уничтожил и составил новый. Потом записал в журнале, что не все бумаги были подписаны вами». «Ясно, подстраховался». «Конечно, я не хочу, чтобы меня поймали на горячем. А так я очень ответственный работник. В свое личное время пришел к покупателю, чтобы закончить со всем оформлением. Может, еще и премию получу». «Вот жук», — хмыкнул я. И, закрыв за чиновником калитку, вернув охрану в боевой режим, направился обратно к дому. Вся затея с академией летела к черту. Терять 2 года непонятно на что я не хотел. Так что придется, как ни крути, переходить к резервному плану, обучаться в спайке учитель-ученик, то есть нанимать репетитора. Желательно того, что заканчивал академию, чтобы получить основы. Да, я помню, что Гордон планировал устроить меня на факультет артефакторики, и это направление мне тоже интересно. Не сразу, в будущем, но интересно. И если так подумать, то я не против получить сначала знания артефактора, а потом изучить рунную магию. Вот только Гордон считал, что средств оплатить обучение у меня хватит. Платить из своего кармана тот явно не собирался. А денег-то у меня и нет. Это означает бесплатное поступление в академию и 10 лет отработки. Другого не дано. К тому он меня, вернее мой контракт, еще собирался какой-то торговой компании продать. На 50 лет оформит и попробуй соскочи. Вот и выходит, что единственное, что мне нужно делать, это ноги. То есть сваливать, и как можно быстрее. Да, через 2 года я вернусь, тут с этим проблем вроде нет. Чуть позже изучу свод законов, но сейчас на острове лучше не оставаться. А Гордон, скотина, такие планы порушил. Может завалить его? Шанс есть, винтовка у меня имеется, только вот одна беда. Огнестрельное оружие я уже использовал, засветив, и сомневаюсь, что сыскари не свяжут эти 2 дела и поймут, кто тут поработал. Тем более ясно, кто заинтересованное лицо. А я планировал сюда вернуться. Все же на окраине остров, центр магического искусства и обучения. Быстро собравшись, а это действительно получилось быстро, я вещи и не разбирал, только спальник и одеяло скатал, после чего, загрузившись в 2 ходки, отнес вещи к калитке. Дальше пробежался по окрестным улицам, пока не повезло найти свободную коляску. Вернулся с ней к дому, пока гостей не было. Загрузил вещи и, поставив дом на сигнализацию, 2 года, я вернусь только через 2 года, покатил к мэрии. На столе в гостиной дома, если Гордон сможет взломать защиту, она была средней мощности и сложности, я оставил записку. В ней прямо было указано: «Продаст дом — найду». Из-за этой записки и растяжки ставить не стал. Смысла не видел. Что с ним я сделаю, описывать не стал. У того хорошая фантазия. Пусть сам придумает. Мэрия была открыта, хотя официально рабочий день, как и в магистратах, начинался в 9 утра. А сейчас едва 7 набежало. Все очень просто. Мэрия открыта круглые сутки, и внутри всегда дежурит ответственный сотрудник. Вот к нему я и обратился. Тот обещал передать Амии, что наша договоренность замораживается на 2 года. Далее я оплатил за охрану дома на 2,5 года, 300 серебряных монет ушло, но дом теперь под надежной охраной. Я получил копию договора на это. Теперь я мог надеяться, что не потеряю дом до окончания срока оплаты охраны. А если Гордон найдет какие-то пути, я смогу прижать мэрию вот этим договором на охрану. После этого поехал к порту, где задержался на 30 минут. И оттуда уже к своему дому. Не к самому встали, а у перекрестка, так, чтобы было видно калитку. И почти 1,5 часа простояли. Кучер не возникал, оплачено. Все подтвердилось. Подъехала явно служебная коляска, и вышли 3. 2 чиновников мэрии, одного я узнал, это он помогал паспорт получать при оформлении гражданства. Также был офицер стражи. Те стали тыкаться в калитку, но к ним подбежал уличный мальчишка, это я его нанял, и передал записку. Она предназначалась не столько этим 3 представителям власти, а скорее Гордону. Как те читали и обсуждали прочитанное, я уже не видел. Коляска шла полным ходом в сторону побережья. В самой записке я написал, что узнал о подлом заговоре Гордона при участии мэрии города и решил покинуть остров. Пусть я и не такой сильный, одаренный, Но королевство фактически потеряло еще одного будущего мага. Попросил меня не искать, что вернусь через 2 года, когда вся власть надо мной утратит силу в связи с совершеннолетием. Вот и все, что было в этой короткой записке. Когда мы выехали на берег, лодка уже покачивалась на мелководье, а лодочник ждал на берегу, сразу заспешив нам навстречу. Тут были неплохо обустроенные городские пляжи. Приятный на ощупь, для купания самое то. Я поначалу, когда заезжал в порт, хотел просто нанять его, а потом решил банально купить лодку, иначе от преследователей не уйду. А Гордон обязательно отправит погоню, если сам ее не возглавит. Слишком много сил тот вложил в это дело, и у него есть все шансы меня нагнать. Значит, в лодке я должен быть один, чтобы использовать все примочки магии драконов. В таком случае свидетели мне не нужны. Лодку я купил, стоило там максимум серебряную монету. Но я дал 5, хотя там мне нужна была разово. Но зато лодочник должен был закупить продовольствие в трактире, частично готового, остальное на будущее. Как только коляска остановилась, мы с лодочником ее быстро разгрузили, и та укатила. Дальше, раздевшись до пояса, лодочник перенес все мои вещи, а потом и меня в лодку. Это чтобы я обувь не замочил. На этом все. Я вытянул веревку с привязанным камнем, исполняющим роль якоря. Потом отошел от берега подальше на веслах и поднял парус. Зафиксировав румпель на корме, чтобы двигаться в одном направлении, устойчивый бриз был не совсем попутным, но мне, честно говоря, все равно, в какую сторону направляться. До берега было одинаковое расстояние в любую сторону, так что тот стал попутным. Лодка весело побежала по мелким волнам, когда я стал инспектировать закупленное продовольствие. Оно было в корзине, прикрытой плетеной крышкой, и в мешке. В корзине готовая еда, на пару дней хватит. В мешке запасы продовольствия для дальних путешествий. Даже вяленая рыба и мясо были. На 2 недели хватит, как я прикинул на глаз, если охотой не заниматься. С корзиной, вернувшись на корму, проверив, как лодка стоит на курсе, а хороший ход-то давала, похоже, с этим я не прогадал. Достал пирог, икрынку молока. Вот и пора позавтракать. Вот уж не думал, когда проснулся сегодня утром, что буду завтракать в лодке, что удалялась от острова, а не в хорошем трактире с неплохим меню. Я ведь погулять хотел, город посмотреть, заодно детально обдумывая, как добыть денег на учебу. Я собирался арендовать лодку и с помощью магии драконов изучить дно озера на предмет поиска затопленных золотом или серебром судов. А тут такой резкий поворот в судьбе. Жаль, до Гордона не добраться. Но такие подставы, из-за которых рухнули все мои планы, я не прощал. И мой ответ не заставит себя ждать. 2 года, когда вернусь.